Польша в начале 20 века. Первая мировая война. В январе 1905 года в царстве польском проходила всеобщая забастовка. Рабочие Лодзи подняли вооруженное восстание, которое закончилось гибелью примерно 150-200 человек. После объявления манифеста 17 октября 1905 года в Варшаве, Люблине и Лодзи прошли демонстрации. 10 ноября в царстве польском было введено военное положение, но революционная активность сохранялась до конца 1905 года. В 1905-1906 годах в царстве польском было убито 790 представителей власти, военных, жандармов, полицейских, начальников тюрем и тому подобное. Ранено было более 860 человек. При этом нападали на самый широкий круг лиц, на фабрикантов, штрейкбрехеров и всех, кого считали предателями. А к штрейкбрехерам, например, причисляли даже владельцев магазинов и кафе, не прекращавших работу, извозчиков и даже крестьян, привозивших в город продукты. Когда началась Первая мировая война, воюющей армии с польских земель было мобилизовано до 2 миллионов человек. Наиболее активная фаза боев на польских землях пришлась на август-ноябрь 1914 года. В августе 1914 года русский главнокомандующий великий князь Николай Николаевич выступил с обращением к полякам, в котором утверждалось, что польские земли нуждаются в объединении под властью царя и что им предоставляется самоуправление. В 1914 году русская армия заняла Галицию, а в 1915 году отступила к востоку на линию Луцк-Дубна-Каменец-Подольский-Черновцы. После поражения северного крыла русской армии к осени 1915 года все царство польское было оккупировано войсками Германии. После знаменитого Брусиловского прорыва и наступления в 1916 году к югу от Луцка русские заняли Галич, Делятин и Станиславов. За время войны в польских землях было разрушено около 18% строений, 63% железнодорожных вокзалов, 41% мостов длиной более 20 метров. При этом около 2 миллионов человек, а также скот, предприятия, архивы, культурные ценности были эвакуированы с территории царства польского во внутренние области России. На оккупированных немцами территориях был установлен режим военной диктатуры. Польских рабочих насильственно отправляли в Германию. А 5 ноября 1916 года власти Германии и Австро-Венгрии провозгласили образование монархического государства из оторванных от русского господства польских областей. Это государство получило название Королевство Польское или неофициально Регенское Королевство Польши. По сути, это было марионеточное государство без определенных границ, ставшее сателлитом Германии. Был создан Совет Регенства, которому позволили избрать монарха. Отметим, что лицом, имевшим наибольшую возможность стать польским королем, был австриец Карл Стефан, эрцгерцог австрийский, чьи две дочери, Мехтильда и Рената, были замужем за польскими аристократами, соответственно, за князем Ольгердом Чарторийским и Иеронимом Радзивиллом. Королевство имело свою собственную валюту, польскую марку и конституцию, принятую 12 сентября 1917 года. Но формально, до избрания монарха, королевством правил Регенский совет, состоявший из трех человек – Александра Каковского, варшавского архиепископа, Здислава Любомирского, мэра Варшавы, и Юзефа Островского, бывшего члена Государственного совета Российской империи от царства польского. Почему формально? А да потому, что этот совет ничем не управлял, а вся власть реально принадлежала германскому генерал-губернатору Гансу Гартвигу фон Безелеру. России в это время было не до Польши. Там произошла революция, и 29 марта 1917 года российское временное правительство выступило с обращением народу польскому, в котором признало право поляков на независимость при условии проведения восточной границы по этнографическому принципу и заключения с Россией свободного военного союза. Для подготовки почвы по созданию независимой Польши в августе 1917 года в Лозанне был создан Польский национальный комитет, штаб-квартира которого вскоре переехала в Париж. Возглавил этот комитет Роман Станислав Дмовский, политический противник Юзефа Пилсудского, последовательно выступавший за создание польского национального государства. 6 октября 1918 года Регенский совет Польши провозгласил независимое польское государство. Согласно мирным переговорам в Брест-Литовске, советское руководство обязалось аннулировать все соглашения конца XVIII века о разделах Речи Посполитой. 13 ноября 1918 года советская власть денонсировала Брестский договор. В ноябре 1918 года в Германии произошла революция. Вильгельм II был свергнут. Первая мировая война закончилась, и власть в Польше перешла к Юзефу Пилсудскому. В это переломное для польской нации время и появился на свет человек, с именем которого спустя десятилетия его сторонники будут связывать и продолжают это делать сейчас, воскрешение Польши из политического небытия. Имя этого человека – Юзеф Пилсудский. Геннадий Матвеев, российский историк. Юзеф Пилсудский. Этот человек родился в 1867 году в богатой шляхетской семье, в родовом имении Зулов, что под Вильной. Мать Юзефа, Мария Белевич, приходилась кузиной, двоюродной сестрой, своему мужу, деятелю польского восстания 1863 года, Юзефу Винценту Петру Пилсудскому, и родила 12 детей. Юзеф был четвертым ребенком в семье. Двое детей умерли рано. Старший брат Бронислав вместе с Александром Ульяновым участвовал в подготовке убийства царя. За это он был осужден на смертную казнь, но при утверждении приговора император лично заменил для него смертную казнь 15 годами каторжных работ на Сахалине. Через Японию и Соединенные Штаты Америки он вернулся в Польшу в 1905 году. А после начала Первой мировой войны выехал в Швейцарию. Затем, в конце 1917 года, он переехал в Париж, где в мае следующего года утонул в Сене. Современники считали, что он покончил с собой. Богатый отец Юзефа Пилсудского со временем утратил все свое состояние и имение, и оставшиеся в живых дети вынуждены были кормиться своим трудом. Свою политическую карьеру Юзеф Пилсудский начал как социалист и стал одним из лидеров польской социалистической партии. Он был несколько раз арестован, сидел в Петропавловской крепости, был отправлен в ссылку в Сибирь, в город Киренск, что в 1000 километров к северу от Иркутска. После 5 лет каторги он решил стать профессиональным революционером. Но в феврале 1900 года его вновь арестовали и отправили в знаменитое 10-е отделение Варшавской тюрьмы. Находясь там, он сумел удачно симулировать душевную болезнь, и его перевели Петербургскую лечебницу для душевнобольных. В мае 1901 года Пилсудский совершил оттуда побег, и после этого он возвратился, хотя и на нелегальном положении, в партию. Понятно, что в начале 20 века Польша не была цельным государством. Ее различные части входили в состав 3 империй. Польское дворянство и интеллигенция металось между разными политическими идеями – национализма, социализма, анархизма. Споры кипели в разных кружках, затем кружки объединялись в партии, чтобы потом вновь разделиться на течения и кружки. Пилсудский после 1902 года был всецело предан социалистической идее и готов был выполнять любые задания партии. Чтобы достичь желаемого ореола борца с царизмом, ему необходимы были особые дела, и Пилсудский организовал особую боевую организацию, независимую от центрального руководства, своего рода партию в партии, по примеру боевой организации эсеров. Здесь он брал пример с уроженца Гродненской губернии Евно Азефа, руководившего боевым крылом эсеров. С 1905 года Пилсудский лично проводил эксы, то есть ограбление банков для пополнения партийной кассы. В конце 1906 года, минуя руководство своей партии, он обратился к полковнику Францу Каннику, начальнику штаба 10-го австрийского корпуса в Перемышле, с предложением сотрудничества против России. Как говорится, враг моего врага – мой друг. В процессе переговоров у Пилсудского родилась идея формирования на территории Австрии в Галиции военных отрядов, сначала тайных, а с 1910 года уже легальных, объединений польских стрелков в рамках добровольческих стрелковых союзов по допризывной подготовке молодежи. По сути, это была ставка на создание вооруженной силы, террор и политику свершившихся фактов. И Пилсудский, став основателем польских легионов, к началу Первой мировой войны подмял под себя все военные и полувоенные польские организации. К началу 1914 года Пилсудский уже ставил своей целью не реализацию социалистических идей, а создание польского государства. При этом он надеялся не на международное социалистическое движение, не на масонство, не на какие-то зарубежные силы, а исключительно на польское панство. С началом войны в августе 1914 года части Пилсудского двинулись из польских территорий Австрии на Варшаву, которая тогда входила в состав Российской империи. Отряды без опознавательных знаков какой-либо из сторон конфликта надеялись на патриотический подъем местного польского крестьянства и дворянства. Однако Пилсудский жестоко ошибся. Его отряды были уничтожены. В итоге Пилсудскому пришлось приносить присягу на верность австро-венгерской короне. Слепо верившие ему соратники посчитали, что так нужно для дела, и последовали за своим вождем. После захвата царства польского в 1915 году Австро-Венгрия разрешила провозгласить Варшаве независимость. Но это была далеко не та Речь Посполитая, о которой мечтал Пилсудский. В 1916 году Пилсудский вышел в отставку в чине офицера австрийской армии. Это вызвало у пилсудчиков, сторонников Пилсудского. Это название появилось в польской публицистике в 1915 году. Волну уходов из армии, даже самоубийств. Сам же Пилсудский начал налаживать отношения с Антантой. Однако его арестовали как предателя и переправили в Германию под арест. В 1918 году началось заседание Версальской мирной конференции. Она вынудила Германию выпустить на свободу почетного пленника Пилсудского. Почему почетного? Да потому что, начиная с середины Первой мировой войны, Пилсудский приобрел большое влияние в польской политике и стал одной из важнейших фигур на европейской политической арене. Следует отметить, что Пилсудский был автором политического проекта, известного как «Прометеизм», целью которого было ослабление и расчленение Российской империи, а потом и Советского Союза, путем поддержки националистических движений. По его замыслу, целью проекта было создание конфедерации «Междуморья», которая должна была простираться от Черного до Балтийского моря. Пилсудский мечтал о Второй Речи Посполитой, и он говорил, что Польша, как самое большое и сильное из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор. А еще он утверждал, что Россия, отрезанная от Черного и Балтийского морей, легко может стать второсортной державой, не способной серьезно угрожать новообретенной независимости Польши. Благодаря Пилсудскому девизам польской внешней политики стала Речь Посполитая в границах 1772 года, то есть Литвой, Белоруссией и Правобережной Украиной. Однако многие в Польше шли еще дальше, государство не просто от Бржега до Бржега, то есть от берега Балтийского моря до берега Черного моря, но и с Одессой и Киевом. 10 ноября 1918 года на Варшавском вокзале остановился пассажирский поезд, прибывший из Германии. Он привез единственного пассажира – Пилсудского. После триумфального возвращения Пилсудского в Варшаву Регенский совет назначил его временным начальником государства. Спустя день после возвращения в Варшаву Пилсудский встретился со своими соратниками по подполью, которые по привычке использовали обращение «товарищ» в социалистическом стиле и попросили поддержки, однако новоявленный диктатор отказался, заявив им: «Товарищи, я ехал красным трамваем социализма до остановки Независимость, но на ней я сошел. Вы не можете ехать до конечной остановки, если вам это удастся. Но теперь давайте перейдем на «вы».» Может показаться, что, наконец, Юзеф Пилсудский достиг желаемого. Он диктатор Польши. Российская империя распалась, на ее просторах кипит гражданская война. Удобный случай для мести, Пилсудский обратился к Антанте с просьбой направить в Польшу войска для защиты страны от большевизма. и он при поддержке англичан и французов создал большую польскую армию, а Соединенные Штаты Америки и Англия поставили оружие, которое они обещали белогвардейской добровольческой армии Антона Ивановича Деникина, но так и не дали. Пилсудскому предложили объединиться с Деникиным. Но этому помешала позиция Антона Ивановича насчет единой и неделимой России. Было ясно, что создать Междуморье он не позволит. 13 ноября 1918 года была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика, против которой Польша тут же начала войну, закончившуюся в июле 1919 года оккупацией польской армии Западной Украины. 15 декабря 1918 года Польша разорвала дипломатические отношения с Германией. 27 декабря 1918 года в германской провинции Позен, польское название Великая Польша, вспыхнуло восстание, направленное против немецкой власти. В результате выборов в Сейм в январе 1919 года относительное большинство мест досталось Народно-национальному союзу. Воссоздание польского государства было оформлено Парижской мирной конференцией 1919 года. На ней было принято решение об образовании вольного города Данцига. Согласно Версальскому договору 1919 года, Польша получила Познань, ряд районов Померании и Пруссии. Эти территории образовали так называемый «Польский коридор». По отношению к советской власти Польша заняла откровенно враждебную позицию. Среди прочих западных государств агрессивной политике Польши содействовала и Германия. В марте 1919 года польские войска заняли Слоним, Пинск, Лиду и Вильнюс. 22 апреля Пилсудский призвал народы, жившие на территории бывшего Великого княжества Литовского, объединиться с Польшей. Успехи кружили голову. После этого Пилсудский год ждал, пока красные разобьют белых. Слабая в то время советская власть мирилась с потерей Прибалтики и части белорусских земель. Но Пилсудский в 1920 году пошел до конца и двинул свою армию на едва появившуюся на свет советскую Украину. 24 апреля 1920 года он подписал договор с украинской директорией под руководством Симона Петлюры, которая соглашалась на присоединение к Польше части Полесья, западной части Волыни и восточной Галиции. Позднее Польша заключила договор с Белорусской наивысшей радой, согласно которому Белоруссия должна была войти в состав Польши в границах 1772 года.